Собственно говоря, когда появляется на свет один человек, появляется и другой, — возразила Дай Юй. А вместе с людьми приходят бесчисленные тревоги, страхи, ложь, грезы, появляются всякие препятствия. Все то, что я тебе только что сказала, было не более как шуткой. Но интересно, почему ты, увидев тетушку Сюэ, холодной и неласковой, решил, что дело в сестре Бао Чай? Ведь тетушка приходила по делу Сюэ Паня, и, само собой разумеется, что на душе у нее неспокойно. Время ли ей было разводить с тобой церемонии? Просто тебе пришла на ум глупая мысль, и ты сам же впал в заблуждение. Бао Юя сразу будто осенило, и он воскликнул. «Верно, верно. Ты намного умнее меня, сестрица. Неудивительно, что в детстве, как только я начинал сердиться, стоило тебе изречь непреложную истину, как я терялся и не знал, что отвечать. Даже если б я был огромной статуей Будды, отлитой из золота, ты бы одним своим словом могла сломить меня, как травинку. Я хочу кое о чем тебя спросить». Воспользовавшись тем, что он завел речь о Будде, промолвила Дай Юй. «Интересно, что ты ответишь?» Бао Юй скрестил ноги, сложил руки, закрыл глаза и, надув губы, произнес. «Что ж, просвещай меня!» «Что ты будешь делать, если сестра Бао Чай захочет по-прежнему дружить с тобой? Что ты станешь делать, если сестра Бао Чай не захочет дружить с тобой? Как бы ты поступил, если б сестра Бао Чай отказалась от твоей дружбы? Что бы ты предпринял, если б сестра Бао Чай сейчас с тобой дружила, а впоследствии разорвала бы узы дружбы? Как бы ты себя чувствовал, если б ты хотел дружить с нею, а она относилась бы к тебе с неприязнью? Что бы ты сделал, если б тебе не хотелось дружить с ней, а она старалась бы дружить с тобой?» Дай Юй выпалила всю эту тираду одним духом. Бао Юй долго думал, но неожиданно расхохотался. «Пусть будет хоть 3000 озер со стоячей водой, мне достаточно одного ковша, чтобы напиться. А если тебе попадется проточная вода, как ты поступишь?» — вновь спросила Дай Юй. «Я не стану черпать ее. Пусть течет сама собой, а черпак остается сам собой», — возразил Бао Юй. «А как быть, если эта вода вдруг остановится и жемчужина утонет в ней?» Рассуждения о святой истине у нас превратились в пустую болтовню. «Не уподобляйся куропатке, которая кричит в лучах весеннего солнца», — ответил Бао Юй. «Первая заповедь буддистов гласит: не занимайся словоблудием», — продолжала Дай Юй. «Святая правда», — заключил Бао Юй. Дай Юй опустила голову и умолкла. В это время на крыше несколько раз каркнула ворона, взмыла в воздух и улетела в юго-восточном направлении. «Что это, к счастью или беде?» — в задумчивости произнес Бао Юй. Дай Юй ответила стихами. «Бывают у нас благие и злые дела, но знать мы о них не можем из пения птиц». В это время вошла Цювэнь. «Второй господин, идите скорее домой. Ваш батюшка прислал человека узнать, вернулись ли вы из школы. Сестра Сижень ответила, что вернулись, так что торопитесь».